день, что вечер, и опять, что день, что вечер, твой мираж, но он не вечен, заколеблется и он, пожалуй, да, обнимет снегопад тебя за плечи и уведет подальше от меня в страну былых невзгод. И вот по тверди припорошенной и мерзлой ты уходишь. Все так просто, все хорошее во тьму. Пожалуй, да, отходят, остаются сны да монстры. Блажен святой Антоний, я порой завидую ему. Блажен, кто верит миражам и сновидениям, для кого ночные бдения, блажь испорченной крови. Пожалуй, да, прощай, как говорится,